Глава 8. 22 мая 1614 года. Копенгаген. Новость о том, что Дмитрий смог овладеть замком Хельсингборга и, форсировав Зунд на шлюпках и плотах, захватил замок Хельсингера, совершенно шокировала Кристиана IV. И не только короля. Его генералы тоже не знали, что сказать, добрые 5 минут массируя воздух ртами без малейшего звука. «И что будем делать?» — наконец выдавил из себя хоть какую-то мысль король. «Наша армия там, а этот рыжий головорез здесь. Укреплений в Копенгагене серьезных нет. Как нам его сдерживать?» Примечание. На 1614 год в Копенгагене были только архаичные небольшие укрепления XIII века, оставшиеся от эпохи владения этим купеческим городом, епископством. Плюс небольшой изящный замок, резиденция, который только строился. Масштабное укрепление Кристиан IV стал строить только в 1626 году, после поражения в датско-шведской войне от юного Густава II Адольфа. До того город находился в относительной безопасности, прикрытый от гостей из Северного моря замками с мощной артиллерией. На Балтике город хранил самый мощный флот этого моря, не имеющий конкурентов. При этом со шведской стороны, наиболее опасной, столицу прикрывал хорошо укрепленный Мальмё. «Он в 2-дневных переходах», — возразил один из генералов. «И что это меняет?» «Мы можем переправить сюда войска от Мальмё, хотя бы часть», — продолжил тот же генерал. «Вы думаете, они смогут его остановить?» — вновь повел бровью Кристиан IV. «Вы же не хуже меня знаете. В любом сражении нам с ним не справиться». «Баррикады», — произнес генерал-скептик. «Пока есть время, нам нужно начать возводить баррикады на улицах города. Горожане возводят их, перекрывая улицы, а мы подвозим войска от Мальмё на шлюпках. Это позволит укрепиться до подхода союзных войск. Все 3 Померании, оба Гольштейна, Лауенбург и Мекленбург с Ольденбургом выставили новые подкрепления, около 10 000 пехоты с небольшой артиллерией. Если мы будем крепко держать оборону на баррикадах, они ударят Дмитрию во фланг или тыл, мы сможем его отбросить. А если не сможем? Мы должны попытаться. Одновременно с этим нам нужно перебросить от Ландскруна ему в тыл полк или 2. Погода это не сделает, но затруднит его положение и заставит пойти на переговоры. Задумчиво произнес король. Возможно. Вполне возможно. Ваше Величество, очень осторожно произнес один из пасторов, представляющих клир Копенгагена на этом совете. Из Кальмара пришло очень тревожное послание. Мне не хотелось о нем говорить, но... Что за послание? Насторожился Кристиан. Там все так странно звучит, что я не уверен, верить ли ему. И все же, возможно, это важно. Перед боем при Кальмаре Дмитрий принес обет, что если он одержит славную победу, то примет на себя знак своего пращура, кровь от крови. И что в этом такого? Он назвал своим пращуром Одина, а огромный черный ворон, что совершенно случайно оказался поблизости, это подтвердил? Ворон подтвердил? Чертовщина какая-то. Он что, язычник? О, нет! Дмитрий заявил, что Иисус подчинил Одина своей руке и оставил наместником в Скандинавии, дабы тот присматривал за ней от его имени. Это очень странно. Очень. Ересь, вздор. Но в битве при Кальмаре легион Дмитрия не потерял ни одного человека убитыми. По всей Швеции ходят слухи, один опасней другого. А сам император собрал в Кальмаровской церкви советы с клириков лютеранского толка, католического и православного, дабы совет держать о том, как поступить правильнее, и все 3 порекомендовали ему выполнить обет, а потом молились с ним, сначала пока наносили татуировку, а потом всенощную до самого утра. Это все не выдумки? Осторожно поинтересовался генерал-скептик. Так было написано в послании, что доставили мне лодкой из Кальмара. Это копия, но я лично знаю священника, что его мне прислал. Очень достойный человек. Там же хроника и весь их разговор. Он странный, но пугающий. Ведь если император прав, и Один действительно его пращур, да еще и оставленный Христом наместником в этих краях. «Вздор, вздор, вздор!» — нервно произнес король, вышагивая вдоль окна. «Взятие Стокгольма с наскока по льду», — начал загибать пальцы генерал-скептик. «Совершенно невероятная кальмарская битва, в которой он уничтожил у нас почти треть армии, не потеряв ни одного человека. Хитроумное использование артиллерии при Мальме, вынудившее нас отвести войска из редутов. Мы, кстати, так и не поняли, что он там сделал. Разгром 5-тысячного корпуса под предводительством герцога Гольдштейн-Готторпского под Лундом, который должен был ударить ему в тыл. От него едва половина осталась. Наглый марш к Хельсингборгу и взятие хорошо укрепленного замка Натиском. По слухам, он подошел в обед, а ночью уже захватил. Переправа через Зунд на лодках и плотах ввиду замка Хельсингера. Взятие этого замка с наскока нагло, дерзко и решительно. И что самое интересное, штиль, словно ветер специально ему подыгрывал. То есть мы не могли подвести корабли и воспрепятствовать его дерзким выходкам. Вам кажется это все простым совпадением? Ему везет, неуверенно возразил король. Точно так же, как под Смоленском, под Валдаем, под Ивангородом, под Серпуховым, под Коломной, под Тулой, при взятии Нарвы, Ревеля и Риги. Он просто не проигрывает. Это странно. Это очень странно. Неужели вы во все это поверили? Удивленно повел бровью Кристиан, обводя взглядом своих смущенных генералов. А воскрешение жены, продолжил скептик, никто из известных мне людей такого сделать не может. Он смог. Не знаю, как вас, но меня это пугает. Особенно в свете этих слов. А что вы скажете? Обратился обескураженный король к пастору. Я в растерянности, развел он руками. Сама мысль о том, чтобы древние боги приняли Христа, мне никогда не приходила в голову. Это... «Меня смущает одна вещь», — после долгой паузы произнес самый старый и опытный генерал. «Если он так успешен, то отчего его отец, Иоанн IV, действовал не столь удачливо? Ведь кровь от крови!» Дмитрий, как говорят, отметил генерал-скептик, учился у иезуитов, да еще и при дворе самого Рудольфа II, много времени провел в Испании, в Италии, во Франции, бывал, по слухам, даже в Египте, Османской державе и Персии. Посещал Иерусалим. Он прекрасно образован. Поговаривают, что он, наверное, самый образованный человек в Европе. Придя в Москву, он сразу занялся преобразованиями в армии по испанскому образцу, а потом, по опыту Смоленской войны, стал свое войско совершенствовать, учитывая замеченные им недостатки. В кампанию 1607 года легион уже вступил сильно обновленным, и после нее он также выучил уроки, проведя масштабные реформы в армии. Здесь и сейчас, без сомнений, мы имеем дело с самой современной армией Европы, а, возможно, и мира. «Это так, наверное», — охотно кивнул старый генерал. «Но почему это же не сделал его отец?» Потому что он был в других условиях. После смерти отца бояре отравили его мать, а его подвергли травле и гонениям. Он не мог должным образом учиться. Говорят, что и того хуже. Бояре измывались над ним, унижали, мучили, ограничивали в еде и питье. Дмитрий, кстати, вырезал под корень всех тех бояр, что унижали его отца. Вот и получилось, что, вступая на престол, Иоанн IV мог только читать, писать и считать, и все, а дальше сразу с головой в дела, Его всецело поглотили войны, в которых он вполне преуспел, присоединил 3 магометанских ханства и нанес тяжелое поражение крымскому ханству в генеральном сражении. Поражение же Иоанна ждало только в Ливонской войне, но тут сказалось то, что его армия оказалась дурно организована и подготовлена для войны с серьезными противниками. Иоанн был умен и в полной мере достоин уважения, но его ум не получил должной огранки воспитанием и образованием. И это неплохо. «Может быть», — усмехнулся генерал-скептик. «Однако скоро к предместьям Копенгагена подойдет его сын, не имеющий таких недостатков, и нам нужно понять, что с ним делать. Очевидно, что сплошная серия побед выглядит крайне подозрительно, причем, что примечательно, почти всегда над превосходящим противником и местами в совершенно умопомрачительных пропорциях. Вы бы вышли 1:20? «Хорошо», — после долгого раздумья в тишине произнес Кристиан IV. «Это все действительно очень странно. И эти победы, и Ворон, и Штиль, да еще и это заявленное родство с Одином. У меня голова кругом идет от одной мысли, что все это может оказаться правдой. Но что предлагаешь ты? Пойти и сдаться на его милость? Как я уже сказал, возводить баррикады на улицах города, обкладывать его войсками и принуждать к миру, если, конечно, у нас это получится. Он ведь совершенно непредсказуемый. Если раньше я думал, что императору нужно шведское железо, то теперь просто не понимаю, к чему он стремится. Мне кажется, будто он упивается войной, словно яством каким-то. Будто бы ему нравится ввязываться в сложные драки и бить превосходящие силы, выворачиваясь из, казалось бы, безысходных ситуаций. Ты думаешь, что все это можно объяснить тем, что он просто любит подраться? — повел бровью Кристиан. — Да, — кивнул генерал-скептик. Я как-то забыл про его легендарные поединки с наемными убийцами, про немыслимый штурм штаб-квартиры английской торговой компании в Москве. «Умеешь ты расстроить», — покачал головой король. «Если это так, то нас могут ждать проблемы. Очень большие проблемы. Проклятье!» — прошипел он, потирая виски.